Юрий Москаленко. Далекие миры. Книга третья. Император по случаю. Пролог. Анализ состояния дел в империи позволяет сделать вывод, что основные тенденции роста соблюдены. Финансовая ситуация в стране стабильная, активы пополняются, основные отрасли экономики дают существенно больший рост от запланированного. Тяжелая промышленность, в частности машиностроение, получила значительный толчок. Заказы на вооружение подхлестнули производство. В стране на закупку оружия небывалый ажиотаж. Наши доходы растут едва ли не в геометрической прогрессии. «Так это что, хорошо или плохо?» — спросил полусонно премьер. Очередной доклад, очередной на сегодня докладчик в его кабинете. Но с этим старым другом можно вести себя не как полагается, а именно как хочется. Он поймет, он все понимает. Если рассматривать только экономические вопросы, то просто отлично. Но тенденция к покупке оружия... Пауза. Притом многозначительная. Едва не заснувший премьер продрал глаза. «А подробней», — дал он команду докладчику, на что получил от старого друга понимающую ухмылку. «В сеть просочились прогнозы наших аналитиков, которые предрекают нам войну с соседями. Наши постоянные приграничные стычки приведут в конечном счете к полномасштабной войне, хотя оба правительства и не хотят этого, и делают все возможное, чтобы эскалацию насилия снизить до минимума. Но случайность никто еще не отменял, а в таких условиях это возможно как никогда». «Например», — потребовал уточнений глава правительства. «Ну, к примеру, термоядерная бомбардировка одной из отдаленных населенных систем империи. А таких у нас хоть отбавляй. Вроде как и не хотели, а ответ может от нас прилететь незамедлительно. И если раньше что-то подобное удавалось гасить, то в следующий раз средств тушения может и не найтись в нужный момент. И пожар всепоглощающей войны раздуется до небывалых величин. Ушастые, я уверен в этом, все свои силы направили именно на то, чтобы столкнуть лбами между собой два наиболее сильных государственных образования Содружества, тем самым сильно их истощив». «Это все понимают», — подал голос премьер. «Понимают все, да не все могут повлиять», — не согласился с господином старый верный слуга. «Ушастые и так в империи почти все двери открывают, как у себя дома. Последние их дела, что творили с известным семейством». «Но ведь принесли официальные извинения, компенсировали полностью потери, вернули живыми заложников и пленных». «Ага. А потом вдруг сильнейший клан империи официально попросил оммаж у никого до этого почти неизвестного клана». «Ну, не такого уж и неизвестного», — не согласился с другом премьер. «Ой, да перестань! Они не имели никакого влияния в империи. Новая поросль. Дворянство случайно, совершенно случайно получает брат главы клана, а потом...» «Это не тот ли молочек, в которого втюрилась моя дочурка?» «Он самый. При этом не втюрилась, а задумалась о мысли жизни», — поправил премьера главный воспитатель дочери господина. «Она уже переосмыслила свою прошлую жизнь и теперь просто наверстывает упущенное». «Это ты про поступление в Академию гвардии?» «Ну, я бы не сказал, что это правильное решение. Зато какая у нее сейчас тяга к учебе. Она делает поразительные успехи как пилот. И не только как пилот, но и как тактик. Одна стажировка в роли помощника штурмана крейсера чего стоит?» «Это-то меня и волнует». «Пока не выйдет замуж и не родит, никакого самостоятельного участия в боевых патрулированиях не будет», — поддержал отца девушки старый друг семьи. «Может, пора уже попристальней к парню присмотреться?» «Да он же еще ребенок!» — вскричал уязвленный отец. — «И что? Он тут уже половину баб попробовал, а ты все о том же. Ребенок. Дети миллиарды не зарабатывают самостоятельно. и дворянами не становятся. Да и корпорации не создают, и во главе клана не стоят. Тебе мало аргументов?» Премьер забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Все это так. Но почему тогда он опять уехал куда-то в свою глушь?» «Не знаю. Но ведь у тебя есть возможность это узнать. Та же Мили. У вас вроде бы ведь договор был насчет него». «По нему я обещал не вмешиваться в выяснение их отношений». «В отношении дочери ты обещал, а вот про парня и слова сказано не было». Хитро улыбнулся старый друг. «Полагаешь, можно на него надавить?» «Ну, надавить, наверное, не получится. А вот подтолкнуть его к дочери, наверное. Ты же группу слежки отправлял?» «Ну?» «И что же они успели сделать? Что успели по нему передать?» «Сложно там все в той системе. Они сами под колпаком полиции и СБ находятся. Одно ясно точно. Вокруг парня какое-то непонятное шевеление. Не только я, видно, обеспокоился его охраной. И это меня очень напрягает. Узнать ничего не удается ни через СБ, ни через МВД. И это мне. Ты представляешь, что там творится?» «Значит, надо как-то вытягивать парня в столицу», — усмехнулся тайный советник. «Хотя бы через ту же сестру парня. У них общий бизнес, который, кстати, обещает быть очень доходным. А в нем почему-то нет и крохотного нашего процентика. Непорядок». «И насколько успешно начинание у новой главы клана?» «Клан довольно старый, но как аристократический, новый, а по бизнесу? Сельскохозяйственную корпорацию создают и почему-то на столичной планете. Земля, представляешь, сколько стоит? Но все равно, потратив почти что все свои активы, активно скупают всю пригодную для обработки землю». «То есть они тут плацдарм для своих корпораций создают?» — удивился премьер. «А ты знаешь, я с этой стороны на эти выкрутасы не смотрел. А ведь и правда, тогда все сходится. Они в последнее время продали все связанное с кланом за пределами столичной системы». «Все?» — не поверил отец Юлии. «И ты знаешь. Ведь и все остальные кланы, входящие по вассальному договору в этот клан, тем же самым начали заниматься. Их совершенно не волнует, что земли на планетах столичной системы стали дорогими. Они, к тому же, и планетоиды покупают». «Натрави-ка ты на них нашу антимонопольную службу». «А толку? Они реально пока ничего не продают. Хотя что-то и производят. Я уже смотрел с этого ракурса на их действия. Бесполезно. Единственное...» «Что?» — в нетерпении спросил премьер. «Их действия становятся логичными. Если...» Старый друг испуганно посмотрел на наделенного властью господина. «Если перекрыть все нити маршрутов в столицу империи». «Шутишь?» — обескураженно прошептал глава правительства империи. «Да тут не до шуток получается, сам по суде. Кроме них в столичной системе ни у кого нет таких комплексов, причем все замкнутого цикла производства, начиная от добычи ископаемых и выращивания сельскохозяйственных культур до производства конечного продукта. Ну-ка?» Старик ненадолго завис, разыскивая, видимо, что-то в нете. Через пару минут он наконец-то оттаял. «Как я и думал. Ими, оказывается, вчера проведена сделка. Выкуплена крупнейшая столичная торговая сеть. Она была вроде как обречена, потому что не имела филиалов в других системах и за границей». «Не может быть!» — поразился премьер. «Я бы знал». «Так они только в долю вошли. А по бумагам вроде как прежние владельцы во главе остались. Вот только...» «Не говори мне, что опять аммаш!» — вскричал премьер. «Нет. Клятву верности дали. И знаешь, что-то мне говорит, что скоро у нас появится еще один аристократический род». «Даже так? А что? Купят. И Памела со своим братцем выступит гарантами нового рода, я прав?» «Видимо, да. Они решают таким образом массу задач. Как красиво-то разыгрывают, но вот почему? Что за причина заставляет их идти на такие поступки? Кстати, а ну-ка глянь, клан этого олигарха, который соизволил подать прошение на аммаж. Он ведь слыл основным держателем недвижимости за рубежом? Они-то как? Сейчас. Пара минут, — быстро ответил старик, но ответа премьеру пришлось ждать не менее четверти часа. За это время он сам порылся в нете и, к своему ужасу, обнаружил массу материалов по интересующему его пареньку. Надо сказать, в основном это были относительно старые публикации, когда малец гостил у сестры в столице. Тут он и о своей дочери немало интересного и не очень нашел, сделав заметку проследить за этими писаками и оторвать при возможности им жало, чтобы не кусались. Но последние материалы об интересующем его пареньке вызвали в нем удивление. Кто-то накопал, что в данный момент один придурочный миллионер на дальней забытой богами планете, как вы думали, что? Строит подземный бункер и все работы оплачивает из своего собственного кармана. Журналист задался вопросом. А зачем мальчишке, почти ребенку, такое сильное и укрепленное убежище? Накопать ему вроде бы особо ничего не удалось, кроме слухов о каких-то предсказаниях, сделанных самим пареньком. Премьер, как гончий, сделал стойку. Весь его опыт буквально кричал, что он на пороге раскрытия этой непонятной тайны, которая объясняет как поведение самого мальца, так и действия его клана, руководимого на данный момент его сестрой. Вот вроде бы и старик, слуга, отмер и сознательно смотрит на своего взволнованного хозяина. «Ну, не томи!» — не выдержал паузы премьер. «Вы правы, аммаж принят. Все заграничные активы сейчас олигархам распродаются со страшной силой и огромными уступками в цене. На деньги, вырученные от продажи активов, и на те средства, которые вернули ушастые, покупаются земли и планетоиды в столичной системе. Я прав?» «Да», — опешил старик. «А теперь слушай приказ. Немедленно установить слежку за главой клана. Как там ее? Памеллой. Вот, сбросил тебе информацию, которую успел накопать, пока ты с олигархом и его делами разбирался». «Предсказание?» — удивился старик. Видно, успел мельком глянуть, что там ему сбросил его патрон. И не простое, а, по слухам, сделанное самим пацаном. То есть, вот это ты мне и опровергни своими доводами или подтверди. В этом ключе и двигаться будем. Много непонятного стало, что-то в империи творится, о чем даже меня в известность не ставят. Одни только работы по реконструкции главного интеллекта биржи о многом говорит. Хотя мы вроде бы его совсем недавно устанавливали. И все работы проводились под неусыпным контролем службы безопасности. «Но это-то объяснимо», — усмехнулся старик. «Да? А когда не дают ознакомиться с результатами проверки работы Искина даже главе правительства, ты это тоже называешь нормальным?» «Даже так?» «Да. А учитывая, что Милли кровно почему-то заинтересована в этом мальчишке, то, боюсь гадать, но и вся эта суета с регламентными работами и скинов тоже не с бухты-барахты началась. Тем более проводится под таким грифом секретности, а потому дерзай. Чую, я ухватил главное. Доклад не позднее следующих выходных. У меня раненое плечо разболелось. И что это может значить, не мне тебе говорить». «Война?» «Возможно. А если учесть, кто мне тогда руку оторвал, то и с ответом, с кем нам вновь придется воевать, заморачиваться не стоит». «Арахниды», — выдохнул изумленный старикан. Некоторое время назад. Фронтир. Планетарная система Вакса. Станция Кёльц. Заведение мадам Мцук, где великолепные девушки и не только доставят вам райское наслаждение. Это место известно многим, как наиболее безопасное для проведения серьезных переговоров на нейтральной территории. Именно плата за эту услугу позволяет содержать бордель со столь высокими ценами на девочек. «Вы однозначно не понимаете проблему, герцог», — Со своей стороны мы признаем, что слегка поторопились и погорячились, но согласитесь, что все улики указывали на вас. И именно с аккаунтов ваших компаний и даже прямо из поместья были сделаны вызовы, которые нанесли неизгладимый урон нашей древней и уважаемой империи, а особенно императорскому дому и членам его семьи. Вечно молодой ушастый с укором смотрел на вроде бы молодого парня, и только взглянув в его глаза, понял, что перед ним битый годами мужчина, если и вовсе не старик. Но это никак не изменило его поведение. «Вот вы — герцог и олигарх империи. У вас денежные потоки сопоставимы с оборотом некоторых стран», — усмехнулся перворожденный. «А вся ваша крутость до первого нашего чиха. Я к чему это говорю? Вы, ваша жена и ваш сын льете потоки компромата на мельницу вашего будущего эшафота. Да, не спорю, других вариантов у них нет, и показания они дают не по собственной воле. Мы ее у них отбираем. Вам за такие показания и пожизненного срока мало, и император лично вас на куски порубит, если узнает, чем вы занимались последние 50 лет. Ваша жена очень опасный свидетель. Вот мы, Эленте, венец развития разумных, и то раз в полсотни лет меняем своих приближенных, а иногда, если этого требуют интересы империи, то и некоторую часть родственников, а то и жен. В вашем же случае теперь надо устранять вас. Если у вас не найдется, чем нас заинтересовать...» Ушастый посмотрел на этого железного человека. А ведь у него в глазах плещется ненависть. Опасный тип. «То мы, вас предварительно сбросив такие материалы в СМИ и проведя соответствующую информационную кампанию, все равно и в империи достанем. Вы ведь уже убедились, что в произошедшем нет моей вины или вины моих родственников. Возможно, вы и правы. Но мы не допрашивали ни вас, ни вашу дочь, и полностью в вашей невиновности уверены быть не можем. Есть косвенные, да и прямые доказательства, что вас просто подставили. Есть такая тенденция в последнее время в нете, но вот почему-то в качестве козла отпущения выбрали именно вас. Непонятно. Кому-то вы, получается, сильно насолили. Соображения по этому поводу есть?» Олигарх повел головой из стороны в сторону. «Нет. Даже вариантов нет. Жаль. Очень жаль. А мы, если честно, очень рассчитывали на вашу помощь и надеялись на эту встречу. Жаль, что все оказалось впустую». Герцог усмехнулся. «Я и не утверждал, договариваясь с вашим представителем, что выдам имя того, кто все это провернул. Нет. Разговор шел о сделке. Я предлагаю, а вы или соглашаетесь, или нет. Так было?» Ушастый на секунду завис, видно, проверяя старые факты. «Есть такое. Но нас, увы, интересует только то, с чем вам пришлось столкнуться самим, а именно по поводу использования вашего аккаунта. Но надо признать, что и вы правы. Остальные аккаунты, которыми воспользовались злоумышленники, тоже подстава чистой воды. Жаль, что с вашей помощью я не смогу закрыть это дело. Наш император, хвала богам, разумен, как никто во Вселенной, и не казнит провинившихся направо и налево, но оказаться в роли невыполнившего приказ мне очень не хотелось бы, несмотря ни на что. Но, может быть, более интересное сообщение выправит ваш показатель, а то и вовсе переведет в положительное отношение к вам». «Сообщение?» — удивился Аленте. «Интересно, интересно. Чем же вы таким обладаете? Вначале я хотел бы под протокол получить у вас гарантии, что в случае, если моя информация будет признана высшей степени важности, то мне вернут моих родственников, моих людей из клана, а также возместят все убытки и выплатят потерянную прибыль. Еще раз повторюсь, если будет признано, что моя информация обладает статусом государственной важности, вы готовы подтвердить такое заявление под протокол?» Элента удивленно рассматривал наглого человечишку, но что-то его удерживало от оскорбительных интонаций. А вдруг? Ведь верно подметил этот никчемный человечишка, что важная новость сильно сгладит его недочеты. Уж больно он был не уверен в том, что сможет разрулить проблему с махинаторами, выполнившими хирургическую операцию племяннику императора, и на расстоянии через возможности Нета, управлявшими механическим устройством под названием «медицинский дроид ненавистных коротышек». К тому же все оказалось намного серьезнее. Племянник так до сих пор в сознание и не пришел, а нейросеть установили ему специально неснимаемую. Катастрофа. А если рискнуть, то чем он, собственно, рискует? Большая вероятность, что доклад императору он и так лично не переживет. «А как мы, собственно, решим?» — усмехнулся ушастый. «Как определить, что ваша информация важна?» «А вы сами решите», — улыбнулся олигарх. «Мне терять нечего. Если я не получу желаемое, то информация уйдет в народ. Она уйдет и в том случае, если со мной что-нибудь случится». «Это очень важное заявление», — рассмеялся его собеседник. «Но вы можете погибнуть и не из-за нас?» «Если моя честь будет восстановлена, мой клан по-прежнему будет занимать положенное ему место в иерархии империи. То чего уж там, я в обиде не буду», — он посмотрел в красивые глаза эльфа. «Если не от вашей руки я отправлюсь на перерождение, то я готов рискнуть». Ушастый искривил лицо. «Как таковая клятва его ни к чему не обязывает. Но если прозвучит что-то серьезное, то воспользоваться информацией лично он точно не сможет. Нейросеть просто его сдаст, сама того не желая. Такие уж в ней закладки и немногим получается такое обойти. Да и он ведь является официальным представителем императора, практически его голосом. Так что обман, в принципе, невозможен. А потому... Но если информация будет никчемная, в чем, собственно, Эленте очень сомневался, зная репутацию сидящего перед ним человека, то... Надо принимать решение. Рискнуть или положиться на судьбу на докладе императору? «Намекните хотя бы, о чем пойдет речь?» — спросил он. «Нет», — покачал головой герцог. «Я слишком рискую. А потому или протокол, или мы просто расходимся». «И посоветоваться-то не с кем, не поймут». А предчувствие просто кричит, чтобы он соглашался. «Хорошо», — со вздохом выдавил он из себя согласие на заявление под протокол. «В любом случае, он либо будет жить, как и раньше, либо не будет». Влачить существование неудачника он не сможет, гордость не даст. А то и сам император решит, что он уже потерял хватку и отправит его в бессрочный отпуск. Нейросеть фиксирует слова Эленты под внимательным взглядом опального олигарха. Слова текут как по написанному, ведь сколько раз уже ему приходилось заниматься подобным. Без клятв и заявлений его жизни работа немыслима. Он не боевик, он действует тоньше. Вот как и сейчас, например, вытаскивая тайну из видного деятеля чужой империи за преступление, которое тот уж точно не совершал. Все формальности соблюдены. «Итак, господин герцог, свою часть договоренности между нами я огласил. Теперь ваша очередь. Я готов, но будьте любезны отключить нейросеть». «Если я погибну, это одно, а вот если из-за такой новости погибнете и вы...» «Ведь от ментального воздействия у вас, уверен, стоит блокиратор, а нейросеть не сможет говорить против вас в руках эскулапов. Ведь разные случаи бывают». «Даже так?» «Да. Я глушилку уже включил, и ее мощности нам на двоих точно хватит. Итак, готовы?» «Минуту». «У меня не просто отключить нейросеть. Обождите». Минута затянулась на все 10. «Понимает ушастый. Если его предупреждают, то иногда стоит и последовать совету. Жить все хотят». «Итак, я готов», — сказал он взволнованному олигарху. Тот приблизил голову прямо через стол к голове ушастого, заставив того податься вперед. «Вы ведь знаете, кто такие... системники?» Разговор двух старых непримиримых противников и друзей, и они прекрасно дают в этом себе отчет, но вот для всех остальных они друзья, не разлей вода. Ты что-нибудь понимаешь, старый? Ты про это изображение в головизоре? Спросил начальник безопасности всей империи. А о чем мы еще с тобой можем сейчас вести речь? Усмехнулся адмирал. Ну, про простое изображение я бы не говорил. Коды подлинные. И уже проведены нашим Смитом. Деньги переведены со счетов. А это подтверждает все. Значит, не зря ты спину гнул? Рассмеялся старый подкольщик. И заметь, не я один! Рассмеялся в ответ и герцог. Зато больше всех! Парировал адмирал. Но тут я с тобой не согласился бы. Наш боевой носорог и вовсе проникся. У него чуйка. Учись, а то поджарит тебя как-нибудь император. Вдруг и прапрапрадеда возможности ему передались. Если помнишь, я тебе показывал документы и даже видео прошлого, когда сильнейший псион империи просто сжигал неугодных на месте. К тому же безжалостным был к своим врагам. Рекорд по казням почти 500 человек устроил на балу в честь своего дня рождения. Так-то? Сплюнь. Не дай боги, ты лучше скажи, что делать собираешься. Я? Да, ты. И не надо тут мне святого корчить из себя. Герцог, немного подумав над не совсем приятным вопросом друга, все-таки решил ответить честно. Ведь они оба понимали, что пока они держатся друг за друга, никто не в силах их одолеть. Ну, может, кроме, конечно, императора. Но где он сейчас? Вначале надо определиться, какую сторону мы с тобой выбираем. Определить приоритеты и, конечно, уточнить позиции кланов насчет роли императора в делах империи. Судя по вчерашнему его выступлению, а то, что это был именно тот мальчишка, которого мы целый год найти не можем, сомневаться не приходится. И я думаю, что относиться к нему пренебрежительно не стоит. Чувствую, что на него завязано слишком многое в жизни нашей Родины. Кто его знает, как отреагируют древние настройки, если линия древних императоров пересечется окончательно. Если честно, мне что-то экспериментировать с этим совсем не хочется. «Ты неисправим», — усмехнулся адмирал. «Сколько слов и ни одного конкретного. Мы не на госсовете. Давай на чистоту. Я просто пятой точкой ощущаю приближающийся армагеддец. Если мы с тобой начнем вокруг да около ходить, то приведем свои кланы к уничтожению. Времена меняются, и нам надо срочно, в первую очередь для самих себя, определить, какое место нам необходимо занять в изменяющемся мире. Так что перестань мне тут воду лить, говори конкретно». Начальник СБ хмыкнул. «Хм, конкретно, говоришь? Ну так получи». Он пристально посмотрел в глаза друга. «Это новая угроза. И если нам его сейчас не выцарапать из той норы, куда он забрался, то пройдут годы, и он вернется с командой собственных доверенных людей, понимаешь? Собственных. А вот мы никогда такими не станем. Мы для него будем постоянным напоминанием о ненавистной ему мачехе. А ведь вы с ней почти родственники. Как думаешь, что ждет твой род? Не лучше обстоят дела и с моим кланом. Именно я ответственен за тот кошмар, что устраивали молодому принцу в столице непосредственно во дворе. Да, я выполнял приказы, но ты, правда, считаешь, что это удержит его от мести?» Адмирал опустил взгляд и тяжко вздохнул. «Верно мыслишь. Мы обречены. Даже Стив трясется, потому что есть из-за чего трястись, а мальчик уже сейчас показал нехилые способности. А если он еще и оракул? Это вон нашему носорогу только ничего не будет». Вновь тяжелый вздох и выдох адмирала. «А ты мне тут не лей воды, и поверь, это я только вскользь прошелся, а если глубже копнуть...» «А он мне показался рассудительным и неглупым молодым человеком», — тихо ответил адмирал. Оба помолчали. «И что ты предлагаешь?» — уточнил адмирал. «Ну уж нет, теперь давай ты свои мысли на гора выноси, а потом, исходя из этого, все и обдумаем». «На гора, говоришь?» «Хорошо, на гора так на гора. Итак...» Адмирал поднялся на ноги и принялся расхаживать по кабинету друга, где они в этот момент и заседали. «Все верно ты сказал. И про то, что если копнуть у каждого поглубже, нам никому не выжить. Но...» — он посмотрел на друга. «Ты забываешь о главном. Он единственный представитель древней фамилии. Единственный, и даже появившийся родственник, мы, кстати, не знаем, кто это, не сможет претендовать на трон, как, впрочем, и никто из нас. Как будут развиваться события, если с ним что-то случится? Не знаешь?» «Вот и я не знаю. А рисковать жизнями своих близких и родных никто не хочет, а потому я рискну и поддержу молодого императора, даже если потом он начнет притеснять меня и мой род. Как говорится, из двух зол я выбираю меньшее и буду надеяться, что разум все-таки возобладает над жаждой мщения. Тем более, как ты выразился, мы все выполняли приказы. Поэтому я сделаю все, чтобы император наконец-то хотя бы посетил кабинет отца. Он ведь до сих пор закрыт, невзирая на все попытки туда пробраться». «И про это ведаешь», — усмехнулся герцог. «Но ничего, ничего уже нельзя тихо и культурно сделать». «Три трупа. Это ты называешь тихо и культурно?» — усмехнулся в ответ адмирал. «Скажи лучше, что удалось выяснить в результате той операции». «А ничего», — ответил старый пройдоха. «Даже обидно. Такие жертвы, и ничего. Кабинет удалось вскрыть, но потом произошло что-то непонятное. Они друг друга просто перестреляли. Еще двое остались по ту сторону двери, которая опять закрыта». «То есть ты потерял пятерых?» — удивился адмирал. «Три группы», — тяжко вздохнул СБшник. 15 человек умерли странной смертью сразу, а в целом уже больше сотни». «Как?» — поразился старый вояка. «А так! То ли вирус подцепили, то ли клятва урожай собирает, но сейчас уже вроде прекратились смерти. Теперь туда и вовсе никто не ходит. И императорское крыло дворца полностью необитаемо. Что, удивлен?» «Я даже не представлял о таких последствиях. И после этого ты задумываешься о конфронтации с императором? Но с императором конфликтовать я не в силах. Клятва не даст». «Ну да», — хмыкнул адмирал. «Целый заговор прошляпили». «А клятва не влияет на мысль, она влияет на действие. Императора убили посторонние люди, так что...» — он развел руками. «А то, что прошляпили заговор...» «Да... мои упущения есть, не отрицаю. Я пытался предупредить императора, но ты ведь сам знаешь, что он не терпел, если кто-то говорил о его избраннице что-то не то». «Женщины созданы нам на погибель», — философски заметил адмирал. «Вот уж точно», — поддержал друга глава СБ. «Клятва. Ведь никто и никогда не верил, что она имеет такую огромную важность, а не просто следование традиции, хотя и старой, и непонятной. Теперь по всей империи идет бум. В храмах очереди славят императора, дают ему обещания, но храмовники, пока не появится сам император, клятвы ему ни у кого не принимают. Сами боятся. Да дрожи боятся. Но мы отвлеклись. Что ты сам предлагаешь делать?» «Я военный», — усмехнулся адмирал. «Я привык выполнять приказы. И они наконец-то поступили. И кто бы что ни говорил, я буду им следовать и карать всех тех, кто попытается мне в этом помешать». «А что с императором?» — задал наводящий вопрос опытный тихушник. «Вот тут я положился бы на тебя. У меня опыта не хватает», — перевел стрелки на друга официальный диктатор империи. «Но снова заострю твое внимание на том, что предавать юную поросль императорской фамилии я не намерен». «Искать будем?» «Надо бы», — после небольшой паузы ответил старый вояка. «Но...» «Что, уже знаешь?» «То, что опять взорвался информационный слой империи от одного известия, что император вышел на связь с Советом Империи?» «Да. Ты не представляешь, сколько кораблей вышло за пределы империи. Известно только из-за того, что все должны регистрироваться. Официально придуманы разные причины, но ни для кого не секрет, что у всех цель одна — поиски императора». «А мы?» А мы чем хуже? Вот только действовать будем немного по-другому. Ты готовь корабли, самые быстрые и вооруженные, а я займусь процеживанием информации в нете, и не только официальных источников. Что нам сказал император, что он немного ушастых за уши подергал? Волна-то ответная сильнейшая была. Вот в этом направлении я и поработаю, а с тебя — корабли, группы захвата, сопровождение и прикрытие в постоянной готовности. По рукам? Адмирал с усмешкой протянул руку своему давнему противнику и другу. Опять как 100 лет назад. И снова договор. К чему у нас с тобой приведет на этот раз, старый? В тот раз дал шанс создать свои кланы. Так почему бы теперь снова не повторить такой же успех или равный ему? — улыбнулся герцог. «Все-таки увели у тебя шамана?» Вейлс и вождь давили уже третью по счету бутылочку. Кабинет старика в гостинице. Его зона для отдыха. На диване полулежа вольготно умостился Валеса, а хозяин спокойно стоит у окна, наблюдая, как последние редкие прохожие спешат быстрее добраться из сумеречной непогоды до теплого и уютного места на этой спокойной, но очень опасной свалке. Свалке жизней, а не кораблей. У меня все равно не было бы шанса удержать его возле себя. Да и в прошлое посещение он тут такого шухера навел, что с нами никто связываться вообще не желает. У меня, слава богам, давно потерь не было. Да и мульты зачастили в гости, особенно наши основные компаньоны. Бизнес-то растет? Растет, — согласился с ним старик. Ты мне лучше скажи, что с малым делать? А что с ним надо делать? — не понял Валеса. С его предложением. Ведь по умолчанию он его и тебе сделал. «Ты про возможность стать аристократом?» Старик кивнул его ответ. «Что-то с трудом в это верится. Да и всех запасов артефактов и порошка со всей химией нам не хватит расплатиться за такое удовольствие. К тому же не забывай, что у дворян свои правила, и в их среде легко сложить голову». «Тут ты не прав. Легко, если ты одиночка, вот если за тобой маячит махина клана. Вряд ли кто-то рискнет тебе вызов на поединок бросить, так как прекрасно знает, что по решению главы на твое место может встать настоящий бритер, а это билет в один конец. Так это клан. Уверен, знаешь, в чем? Старик повернулся к собутыльнику. Да ты наливай, не стесняйся. Сейчас доля еще закуски подкинет. Так вот. Я почему-то уверен, что и шаман, и та же Динка теперь уже аристократы. Думаешь? Вождь рывком сел на диване. Уверен в этом. Предложение малого — это не фей, как может показаться. Это обдуманное решение, его решение. Вся проблема в том, что невозможно найти именно аристократа, готового ради тебя рискнуть головой. Клятва имеет огромное значение. Но на мозги она потенциальному аристократу не действует. Очень часто казнили за проделки вассала именно сюзерены. Оттого в последнее время личного аммажа и нет практически. Никто не хочет рисковать своей жизнью ради других, а тут такое предложение для нас всех. Я в затруднении, если честно. Но для дочери я бы хотел такого будущего. Хотя и здесь есть проблема. Ведь, по сути, такой аммаж — это рабство. Только под другим соусом. Да, нет рабской нейросети, но и клятва, как некоторые думают, — это не пустяк. Далеко не пустяк. Да и казнить тебя может господин за любой недочет или резкое слово в его адрес. А что касается женщин... «Они еще более бесправными получаются», — продолжил за товарища Валеса. «Да, практически сексуальные игрушки». «Но малой вроде бы не такой». «Да, пока. Но кто знает, во что вырастет этот зверь». «А ведь он зверь. «В этом я с тобой согласен», — ответил вождь. Помолчали. «А у твоих ребят какой настрой?» «Настрой боевой. Но мнения по этому вопросу разделились. Не скажу, что поровну. Но я уже принял свое решение, и, невзирая на то, что скажет большинство, лично я рискну. Рискну, потому что для меня и дочери тут трясина. Она меня засасывает, а я привык быть в гуще событий, я привык жить. Да и кое-какие долги надо бы заплатить, пока кредиторов моих кто-нибудь другой не порешил. Знаю я твои долги. Потом опять любую щель, где спрятаться искать будешь, если вообще выживешь. Лучше бы о дочери подумал. Как у нее с учебой-то, кстати?» «Ты знаешь, очень неплохо. Она по совету все того же Дэна решила немного сместить ориентиры. Учится параллельно сразу в двух местах вместе со своим парнем. Они сейчас постоянно проживают у малого на квартире, где у него мастерская. На удивление, она мне видео показывала онлайн, там даже Искин есть, как на корабле. Ремонт богатый, а аппаратура... Так вот, они вдвоем пошли по пути Дэна. Начали в лицее с профессии техника бытового оборудования и параллельно учатся в гражданской школе пилотов. Но я настоял, чтобы пока только атмосферники изучали. Ни к чему им пилотский минимум истребительной авиации. Хотя блатовали, естественно. У девочки глазки загорелись, не понимает глупенькая, к чему это может привести. «Ты все про свое предчувствие?» — хмыкнул Валеса. «И малой, и шаман в один голос подтверждает мои опасения, а малой и вовсе у себя в поместье убежище затеял строить, и денег не жалеет. Кстати, о деньгах. Они к нему липнут, что ли?» Старик усмехнулся. «А тебе плохо, что ли? Он к тебе случайно прицепился, и вот, года не прошло. У тебя самая внушительная банда на всей свалке. С тобой даже мульты боятся связываться, не говоря уже об остальных. Отморозки-сталкеры в друзья набиваются, а они-то как раз слово держать умеют, и предательства в их среде нет. У тебя лучший бизнес по всей округе, ты сам ни с чем это еще не связывал?» Валеса почесал затылок. «Ну, я это, ну, в общем...» — проблеял он. «Нет, в принципе, я те же, что и ты, выводы сделал. И ты знаешь, меня тоже не прельщает эта жизнь. Да, мы себе устраиваем на нижних этажах хорошую базу и создаем сейчас неприкосновенный запас на заработанные деньги. Но я бы тоже хотел посмотреть другую жизнь и мир. Меня манит космос, далекие неизведанные миры. Но зачем я Дэну? Ведь я, по сути, никто!» Печально закончил вождь. «А вот малой мне насчет тебя обратное говорил». Старик усмехнулся. «Отличный хапуга. Всему знает цену, скуповат и бережлив. А отличный премьер-министр бы получился. Премьер? Давай на чистоту, вождь. И без нейросетей. Я ставлю глушилку, а ты блокируй нейросеть. Побудем пока вне зоны доступа. Думаю, обойдутся без нас пару часиков». Вождь с сомнением посмотрел на старика, но что-то его раззадорило в этом предложении. Поговорить по душам на чистоту? А что это такое? Он никогда такими вещами в жизни не занимался, а тут такое предложение, и главное, от кого? От Вейлса. От этого старого пирата, опасного, как самый ядовитый змей в пустынях его старой родины. «А давай», — решился наконец-то он. Вечер перешел в непроглядную ночь. Освещение вокруг здания гостиницы слегка приглушенное, чтобы постояльцы не мучились среди ночи от бьющего через окна яркого освещения. Пьяные, но хорошо осознающие реальность собеседники продолжали свой необычный и откровенный разговор. «Вот что ты хочешь от жизни, вождь? У тебя же почти все есть и сейчас. Деньги, женщины, власть. Чего тебе еще не хватает?» Сидя у себя в любимом кресле, почти в голос кричал хозяин этого заведения. «Что я хочу?» — задумался Валеса. «Детей хочу. Семью хочу. Воспитывать смену себе хочу, чтобы дети и внуки мои моих невзгод не знали, чтобы от химии мультов их мутило, и чтобы они за нее душу не продавали. Друзей верных и врагов великих. Устал я от грязи, от этого нищебродства. Твоя дочка привыкла видеть нормальную жизнь, но я уверен, и ее вместе с тобой побила жизнь. Но и теперь, живя у малого, она испытывает радость от благ цивилизации. Разве это не прекрасно? Вот скажи, чего ты молчишь, старый?» Старик криво усмехнулся. «Скажешь, тоже привычка? Ничего она не привыкла. Она привыкать только начинает. И знаешь, что меня радует? Малой. Откуда он взялся на свалке? Или ты тоже думаешь, что он мульт?» Валес рассмеялся. «Мульт? Не смеши меня, Велс. Ну какой мульт из пацаненка? Странный он, не спорю. Но его же воспитание через край плещет. Он только сейчас стал Аристо. А мне кажется, что он и родился им, понимаешь? Родился, а то и... Думаешь, он и есть пропавший император?» Прямо задал вопрос резко протрезвевший Велс. «Не знаю, но сам посуди. Его экипировка, его оружие. А как он разговорную речь ведет? Да и принципы у него странные для свалки. Тут ведь до него основной принцип был, что человек человеку волк. А тут... Он ведь реально пощадил того кача. Хотя я бы этого яйцеголового порешил, не задумываясь. А он... Он почему-то нет. Да, много таких нестыковых с ним. Я вентилировал этот вопрос насчет него у мультов. Ответ один. Не знают такого. Никто. Не спорю, может, где-то внизу есть и другие кланы и группы, но он-то уж точно не оттуда. Он чист. Чист душой. Хотя чувствуется, что при надобности и жесткость может показать, а если потребуется, то и настоящую жестокость. Ты так и не ответил на вопрос, Валеса. Вождь скривился. «Но не знаю я. Хотелось бы верить в такую сказку, но свалка научила иметь то, что имеешь, а не мечтать о несбывшемся. Может быть. Но почему тогда он не вернется в свою империю? Почему? Нет, вряд ли, но...» «Что «но»?» — быстро уточнил старик. «Я бы рискнул поставить на него в своей жизни. Надоело тут все, вся эта грязь, все эти жестокие разборки, мульты, их артефакты и химия. Надоело. Я вырваться отсюда хочу, хотя и понимаю, что выжить в большом мире шансов у меня немного. А так как на меня зациклены люди, их судьбы и жизни, то не знаю. Я еще подумаю, ведь малой жестко вопрос пока не ставит. Поставит, я определюсь. А теперь... Теперь наливай и пошли по бабам. Политика — это хорошо, а теплая сиська под боком намного лучше. Шикарный закрытый бар. Девочки из-под танцовки, в чем мать родила, прыгают на огромном столе, задирая высоко ноги. Под столом уже кто-то, а в общем, по доносящимся оттуда ахом и вздохом, понятно, что веселье перешло на новый этап. Все расслабляются, вот только главари и организаторы этого загула, с усмешкой взирая на творившееся вокруг них непотребство, тихо продолжают вести между собой интересную беседу. «Что скажешь, брат? Не зря мы выпустили того паренька?» «А у тебя был шанс поступить по-другому, когда дуло его игольника впритык висело перед твоим лбом, а его глаза — холодные глаза убийцы. Нет, у меня нюх на таких людей. Ты их не трогаешь, они тебя не трогают. Видал, как Джеред-то твой штаны от страха наложил? У него вечером от пережитого даже хрен на баб не стоял. Он и вовсе наклюкался после этого, а это нервы. И, судя по его реакции...» Ким глянул на друга насмешливым взглядом. «Он нас уже похоронил, ты это понимаешь? А ты тут разглагольствуешь. Выпустили. Это еще надо было бы посмотреть, кто кого выпустил. Да и шевеления вокруг пацаненка интересные идут. Отличную, я скажу, мы себе игрушку заимели. А мне его ответ больше всего понравился, — ответила чего-то взбледнувший, видно, от не очень приятных воспоминаний дядя капитана. — Ты про двух невест к алтарю? — переспросил побратим. — Ага. — Да, красиво вышло. Жаль, что в жизни так не бывает. — Ну, как сказать, как сказать. Судя по тому, что творится с этим парнем, ни о чем с уверенностью на 100% говорить не стоит. — Почему это? — не понял Ульяс. — Суди сам. Из того, что твой племяш нам на парня накопал, появился ниоткуда и тут же встревает в разборки. На него любители живой охоты нарвались. — И? — удивленно спросил подпольный криминальный барон. — А перестрелял парнишка всех. Тем и парализатор не помог. А там, оказывается, гопота местная за разборкой следила, но парня признали как правообладателя. Группа черных. «Неприятные типы. С ними очень опасно иметь дела», — скривился родственник Джерета. «Зато надежно. Они еще никогда, в отличие от многих, кидаловым не занимались. Единственный раз у них прокол был и то из-за того, что они в перестрелку с собаками влезли. Но потом все равно обещанно вернули. Валеса умеет дела вести». А сейчас у них дела вообще в гору пошли. И знаешь, я связываю это с этим парнем, который Дэн. Потом он навел контакты со стариком. У него какие-то дела с ним серьезные появились. А какие дела за ним стоят, мне тебе говорить не надо. Велс? Он самый. Старый пират. Ага, хмыкнул Ким. Капитан корабля рейнджеров. Полковник. Если и вовсе не адмирал. Ну, подумаешь, представитель императора ушастрых к богам случайно отправил. Какая досада! Тот вроде к детям неравнодушен был, — хмыкнул Ульяс. В основном к девочкам. Вот и порешил любвеобильного ушастого вояка. И объявили его в розыск с клеймом заядлого пирата. Ушастые наверняка знают, где его искать, но соваться на свалку не рискуют. Оптимальное место. Это точно. Но по парню-то что? По Дэну? А вот потом интересно все стало. Джерет из первых уст информацию получал. Дальше Дэн спасает Памелу. Эту стерву? Ну, я же не виноват, что она тебе и твоим людям неплохо так ноги отдавила, а напоследок и яйца прищемила некоторым. Даже Джерет ничем помочь тебе не мог, разве что убедил красавицу в живых вас всех оставить. А ведь хороша чертовка. А кто бы спорил? Что, запал? Запал. Но сам понимаешь, если у Джерета и были шансы ее в постель уложить, то у меня нет. Джерет правильно поступил, что не стал слушать твои глупые советы, брат. Он стал ей другом, а пожинали дивиденды от этой дружбы. И сейчас с успехом пожинаем. Мы все. У нас за последние полгода почти ни одной сорванной операции. Деньги рекой текут, и все благодаря Джерету и его подружке. В хорошем смысле слова — подружке. Дальше она Дэна братом объявляет. Ее кланит какая-то подковерная борьба происходит, и в результате которой она становится главой своего клана. Потом перевод в столицу или после, я точно не помню, но это несущественно. Дэн тем временем умудрился опять в разборки влезть, теперь уже с СБ. Что там было, даже Джерет не говорит, но деньги оба поимели, и притом неплохие. Затем парень не гулять на миллионы стал, а учиться пошел, и самое невероятное — выкупил мастерскую. Но не просто выкупил, а наладил продажу отремонтированной бытовой техники. Помнишь, по просьбе Джерета мы главу профсоюза трясли? — Ох, и хорошо же трясли! — рассмеялся дядя капитана. — Да, неплохо. Тогда заработали на ровном месте. А ведь даже СБ, сунувшись в наши разборки в результате, сама трясануло терпилу. Вот. А знаешь, что за проблема-то была? Нет. а те хотели Дэну кислород перекрыть по ремонту техники. Готовили показательную порку ослушавшегося. Корпоранты, умные люди, все сразу поняли, а вот профсоюз бедолаги за всех и получили по полной. «Это, получается, мы тоже на Дэне денег подняли?» — удивился известие Ульяс. «И не только денег, мы и заводов две штуки отжали. Забыл, что ли?» «Да он просто бесценное жило, получается!» — вскричал родственник Джерита, чем привлек к себе внимание одной из девиц. Но отдыхать хозяева жизни пока были не намерены, а мадам ретировалась сверкать дальше своими прелестями на расстоянии. «Вот именно, что бесценное! Я, исходя из ставших известными нам фактов по нему, могу с уверенностью сказать, к чему бы он ни прикасался, всегда, всегда его друзья, или, по крайней мере, те, кого можно так назвать, оставались живы и здоровы, и с нормальным приработком. Всегда!» Его сестра, заимев такого неординарного брата, вуаля, становится леди. И все потому, что ее братишка на спор пристукнул какого-то там адмирала. Спор разбивал скучающий император, а на кону оказался, кроме офицерских погон, еще и наследуемый титул. Когда мчался к сестре в столицу, познакомился с дочью премьер-министра. «Этой конченой скотины? Его-его!» Спас ее, и опять он в ореоле славы. Эти события широко освещались. Вроде никаких дивидендов нет в этом случае, а вот и не так. Джерет недавно говорил, что поступила команда или просьба помочь с установкой охраны пацану, и главным инициатором был... Правильно, премьер. И так во всем. А потому я хочу сказать, что мы с тобой выгодную позицию решили занять. «И пари заключить», — поддержал друга Ульяс. «Именно. А потому ему стоит помогать и пари рассматривать весьма серьезно», — закончил свою мысль Ким. «А кто сказал, что я к этому вопросу несерьезно подошел?» — усмехнулся его побратим. «У парня корабль, док. Связи в столице. СБ его ведет. МВД охрану обеспечивает. Даже почти удавшееся покушение дивидендов в кучу подкинуло». «И ни одному ему», — рассмеялся Ким. «Вот-вот. Кстати, по кораблю. Непонятное что-то. По докладу Джереда, он уже вот как вторую декаду не может выйти на связь с парнем. Искин постоянно отвечает, что мальчик занят, в его поместье не прекращаются работы. Вояки даже пытались с ним пообщаться по просьбе Джереда. Но ответ один — занят. Движухи в поместье нет, все вроде как вымерли. Я имею в виду обитателей дома. На запрос из академии и лицея, где учится малой, тоже ответ однозначный — не может разговаривать. Занят. Мы уже подумали, что его того. Но его помощница — красивая гадина. У ребят, кто в качестве курьеров туда летал, едва член узлом не завязался от возбуждения. Она сказала, что учится ребенок в медкапсуле и выходит только спать, и то глубокой ночью. Проверили у нее документы. Аристократка. Тут уже все вопросы к ней отпали. Пока ведем плотное наблюдение, но ВОЗ и ныне там был. «Был?» — не понял Ким и побратим. «Да. Вчера корабль, который мы отдали Дэну, убыл в неизвестном направлении. То есть пошел к воротам, а куда он дальше направляется?» «Но постой. Дэн же вроде как не собирался его никому сдавать. Понятия не имею. Но на борт перед отбытием, тут в доке, взошла та самая сексуальная аристократка, а вместе с ней, ты не поверишь, шаман черных собственной персоной. И вид у него был. Я думаю, что если фотку этого омерзительного чувака просто показать всем недоброжелателям черных, то все оружие у них вскоре заржавеет. Никто не рискнет дергаться, когда будешь знать, что в случае чего за тобой такое чудо ночью заявится». «То есть корабль ушел?» — удивился Ульяс. «В том-то и дело, что да». «И Дэн «Его не провожал?» — обеспокоенно спросил друга старый мафиози. «Нет, никого не было. Они поднялись на лифте. Потом на такси, которое мы сдали в аренду Дэну, добралось до дока, и через пару часов экипаж запросил буксиры». «Странно. И что, никто ничего не предпринял?» «Мои люди попросили диспетчера взять полный список экипажа. Так вот, среди них оказалось целых два аристократа. Внимание! Мадам, которая выворачивала наизнанку моих людей, и... трам-пам-пам-пам-пам! Принц какой-то далекой планеты, вроде как уже не существующей. Но и это не самое интересное. Оба они, внимание, являются вассалами, личными вассалами Дэна. А значит...» «Значит, по определению, имеют право пользоваться его собственностью без всякой проверки, и это косвенно указывает на то, что мальчик жив». «Жив — это еще не значит, что он находится на свободе», — не согласился с другом Кин. «Тогда давай еще пару дней подождем. Если ничего не случится, то группу захвата пошлем?» «Да. Причем сами. Джеред будет просто на стреме стоять, а в случае чего вмешаемся». Ночной променад. Эх, если бы работа. Забота о клане. Даже времени любви уделить нет. Да и нет этой любви. Кто? Нет, соискателей руки, так сказать, и сердца, конечно, хватает, но... Памела тяжко вздохнула, откладывая от себя очередной секретный документ. «Да-да, вы не ослышались. Простой бумажный листок. Береженого боги берегут. Увы, но не все можно доверить нейросети. Иногда намного надежнее действовать по старинке. Вот и в этой комнате, оборудованной специально для работы с секретными документами, внедрено устройство, которое блокирует любое электронное устройство, способное запоминать или пересылать информацию. Но лучше уж так, чем если твои секреты будут гулять по всей вселенной. Клан. Сколько сил и времени он отнимает. Отдых. Он ей только снится. Надежных помощников раз-два и обчелся, хотя нет. Наверное, это она слишком уж разборчивой стала в последнее время. Старые рода и кланы, входящие в общее образование, обижаются, что буквально отстранило всех от управления единым кланом. Но ей, после памятных разборок и жестоких казней, вслух стараются свои обиды не высказывать. Хотя есть парочка старейшин, которым, мягко говоря, насрать на нее и ее вспышки гнева. Они верны клану, а значит, имеют право голоса. Вот и озадачила их хитрая Памела с подсказки брата заниматься новыми начинаниями. Памела мстительно улыбнулась. Уверена, они и сейчас глубокой ночью не спят, а ломают голову, как решить ту или иную проблему. Совет клана тоже претерпел сильнейшую реорганизацию. Слишком много новых лиц в нем. Но, на удивление, он весьма эффективно работает и свои задачи выполняет полностью. Но новые члены клана, если те, кого получилось подцепить на нижний черенок молодого маркиза, проблем не доставляют, то клан олигарха, целого герцога империи, лично пожелавшего, типа вследствие выполнения требований древних пророчеств, сменить свой статус в империи, вот он дает жару. Нет, после клятвы, которую глава клана давал лично в присутствии своих и ее родственников, он ничего такого не совершал. Но последствия... Вновь ее клан поднялся в рейтинге всей вселенной. Ушастые проходы не дают, и не только репортеры. Памела опять тяжело вздохнула. Сразу после принятия клятвы она заперлась с герцогом в этой же комнате, и состоялся между ними очень живой и интересный разговор. «И все-таки, господин Николас, что вами двигало?» «Для вас я уже не господин, госпожа», — — с поклоном ответил чему-то очень довольный и улыбающийся герцог. «А двигало мной, конечно, не только давнее пророчество, которое гласит, кстати, что суждено мне быть в родстве с императором, хотя о том, какого государства там и слова не было». Помыла вопросительно выгнула бровь. «А двигал простой расчет. Ушастые с меня бы не слезли, а работать на них я не хочу. Не хочу, потому что я их ненавижу. Да и другие причины есть. Например, жена. Моей супруге было запрещено за прежние прегрешения жить в империи, а теперь вы сами видели, она спокойно находилась вместе с нами в храме. За действия вассала с этого момента отвечает господин. Семья воссоединилась. Но для этого вы могли бы выбрать другой, любой другой клан и совершить столь необычный для нашего общества добровольный шаг. Мог. Но тогда я никогда бы не стал родственником императора. А теперь, значит, стали, — рассмеялась Памела. Теперь? Возможно, и стал. Вот вы сестра Дэна, так? Ну, наверное, — улыбнулась Памела. Уж больно это уточнение показалось ей забавным. А вы задумывались, откуда он появился на той планете и в той системе, где вы до столицы проходили службу? Памела дрогнула уголками губ. Болезненный выстрел. В точку гад бьет. Я наводила справки. И что? Герцог с усмешкой смотрел за метаниями девушки. Памела посмотрела в мудрые глаза человека, который как-то смог вырваться из капкана псионов ушастых. Невероятно. Может, и ей он сгодится? Такого человека не зазорно и в качестве основного советчика держать, пока Дэна рядом нет. Но Дэн... Что же, это место позволяет говорить честно и искренне. Да, я подозревала моего брата, что он и является пропавшим императором. И это была одна из причин, почему я сделала все, чтобы он стал моим братом. Но не главное, поверьте. Когда куча ублюдков пытается тебя растерзать, ты начинаешь звать на помощь и богов, и их противников. И кто ко мне тогда пришел на помощь, я не знаю. Пособник бога или наоборот. Не поверите, мне все равно, и по факту он сейчас мой брат. А император он или простой мульт со свалки, мне без разницы. Да и очарование сказки разрушило углубленное медицинское обследование мальца. Там рядом не стоял древний род императоров. Но я теперь, наверное, еще более спокойно. «Вы так думаете?» — горько усмехнулся теперь и герцог. «Медицинское обследование, хотя и проводилось углубленно, но не проводился генный анализ семени. А если науку можно обмануть, то вот природу обмануть очень сложно, практически невозможно. Да и не имея оборудования, нельзя провести операцию, способствующую засыпанию семени разумного. Но почти любая женщина своим лоном способна его разбудить. Предположим, что у Дэна такой аппаратуры не было. Хотя мне достоверно известно, что он приобретал медроида высшей категории сложности, способного работать с последними разработками в области медицинской техники коротышек. А ведь это уровень очень-очень высокий. Скажу честно, когда Дэн гостил у меня на курорте после поединка с моим сыном, они немного отдохнули. И отдохнули с девушками, да. Я подкладывал к нему в постель дам легкого поведения. — И что? — преодолевая брезгливость, спросила Памела. — А ничего, ни одна не забеременела. Там другой необычный эффект проявился. Не понимаю, как это возможно, ведь, судя по медицинским показаниям Дэна, он абсолютно здоров. Памела тоже удивилась такой новости. Думаю, что ее сейчас начнут почти шантажировать неродившимися детьми Дэна. Но нет. Оказалось, что проблема еще серьезнее. «И чем вы такое можете объяснить?» — удивленно спросила она. «А вот это уже может объяснить то, что произошло со всеми девушками потом». «Что, например?» что вы знаете о системниках? Когда-нибудь сталкивались с таким определением?» Помыла от удивления и желания хоть что-нибудь вспомнить о подобном, скривила губки. Потом покачала головой и честно ответила. «Нет, никогда. Жаль. Но постарайтесь, госпожа, изучить этот вопрос, потому что очень похоже, что мальчик именно он и есть. Притом дикий. И это может объяснить, в принципе, что он мульт, а не император. Хотя мне бы хотелось думать по-другому. Но все-таки объясните, что такое системник?» «Это моя милая госпожа. Псион огромной и небывалой силы. В древности правили всем миром. Понимаете, что это значит? Но есть у них одна особенность. Они не приемлют насилие над собой и всегда, всегда мстят со страшной силой». «Но разве Дэн Псион?» — пораженно спросила она. «За ним никогда ничего подобного не замечалось». «А как вы думаете, почему его так тянет обратно? Почему он так и не остался с вами здесь, в столице?» «Не знаю. Говорил, что его на свалку тянет, что там люди добрее и чище, чем тут. Особенно прошелся по Аристо, считая их опухолью на теле общества». «А это уже серьезно», — сжал ладони герцог. «В будущем он может подсознательно уничтожать представителей дворянства, и пока это чувство в нем не укрепилось окончательно...» Герцог вздохнул. «Его срочно надо вырывать сюда обратно». «Надо? Но как? Он меня не слушается. Это мне приходится под него постоянно подстраиваться, хотя именно его помощь позволила клану так быстро развиться». «Да уж, наслышан», — усмехнулся герцог. «Но есть еще одна новость, и она очень неприятна. И виной тому, к сожалению, выступаю именно я». Помела словно уксуса хлебнула. Так у нее от предчувствия огромных проблем свело зубы. «Ушастые в древности интересовались системниками». «Они всегда псионами интересовались», — вставила обескураженная известиями Помела. «И теперь, надеюсь, вам понятно, почему». «Системники?» «Да. Они боятся его пропустить, если появится». «Но о Дэне они не узнают никогда». Герцог пристыженно опустил глаза. Молчание. Пауза затягивается. Помела начинает что-то чувствовать. Она с неверием смотрит на герцога. «Так вот почему Эленты вас отпустили и вернули деньги и родственников», — прошептала она. Герцог со стуком падает с кресла на колени перед сидящей девушкой. «Я не мог по-другому. Мой наследник, жена, тысячи людей, я верю. Господин накажет этих сволочей, клянусь. Клянусь всеми святыми, я не пожалею жизни, чтобы помочь ему в этом и вам, моя госпожа». Поборов желание пнуть ногой в лицо герцога, Помела прошептала. «Теперь все встало на свои места». И, посмотрев залитые скупыми мужскими слезами глаза герцога, продолжила. «Встаньте, герцог. Не дело мужу лить слезы, а месть...» Она усмехнулась. «Слушайте приказ!» Командным голосом пророкотала глава будущего великого клана императора. «Все предприятия за пределами столичного округа поставить на консервацию. Людей, в ком вы уверены, чтобы сберечь, переводите сюда в клан. Работы много. Вы назначаете с этого момента моим личным советником. Ваша жена поступает в распоряжение казначея клана. СБ передать в полном объеме под руководство службы безопасности клана. На все вам месяц. Дочь и сын, на ваше усмотрение. При любых попытках контактов с вами представителей Эленты, доклад незамедлительно. И держите свои выводы при себе. О них даже Дэн не должен знать».